Глава 13. Упырь сидел на крылечке сауны в наброшенной на плечи рубашке и курил. Вообще-то он давно бросил это вредное занятие, но в последний год снова закурил. Правда, только сигары, причем старался покупать толковые из хорошего табака, а не всякую дешевую пакость. Преимущественно кубинские, как та, что он курил сейчас. И прикуривать надо только от спички, а не дрянь, как и от газовой или бензиновой зажигалки. Увы, сейчас у упыря спичек с собой не нашлось, и он прикурил от пластмассовой зажигалки, которую кто-то забыл на перилах крылечка. Им было все равно, потому что упырь напряженно думал, что же он делает не так. То, что их теплая компания ввязалась в авантюру, ясно с самого начала. Авантюра, конечно, денежная, хотя из разряда «найди то, не знаю что», и организатор авантюры не шантропа из подворотни, но душа упыря к этому делу не лежала. И одновременно лежала, да еще как. Своей интуиции он всегда доверял, хотя и не раз прокалывался, но был, тем не менее, жив и даже практически здоров. И это несмотря на то, что столько лет шастал по зоне, жрал фигню, убивал, убегал, был ранен. Остальные, в принципе, ничем не отличались, разве что тем, что упырь был негр. Он достал из кармана сложенную в четверо бумажку, которую всегда носил с собой и знал наизусть. Из личного дела номер 3598-66-СС ОАК «Особый архив комендатуры». Пупырев Константин Михайлович, упырь, 36 лет, рост 186, вес 83, телосложение нормальное, глаза карие, нос прямой с горбинкой, губы пухлые, мясистые, подбородок квадратный. Особые приметы – афроамериканец. В скобках, вы совсем одичали тут. Афроамериканец – это в Америке, а значит, пишите просто «негр». Примечание – инспектор генштаба миротворческих сил. Скобка закрывается. Отец – принц-сувенир Мбами Малави. В настоящее время проживает на родине. Род занятий неизвестен. Мать – Ирина Сергеевна Пупырева. В настоящее время проживает в городе Сумы, инженер-экономист строительной организации. Образование – Харьковский университет, факультет кинематографии, не окончил. Во время учебы неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные торговые операции с так называемыми артефактами. Подозревался в убийстве в Харькове гражданина Республики Азербайджан Мамедова Д.М. превышение необходимых пределов самообороны. Однако на 3 года исчез из поля зрения правоохранительных органов МВД Украины. В дальнейшем обвинение снято заочно за недостаточную улику. В скобках разобраться при возможности возобновить примечание инспектора генштаба миротворческих сил. В зоне ведения комендатуры с 2000 года 12 административных задержаний, 3 административных штрафа. Так называемый свободный сталкер, действующие кланы официально не поддерживает. Местные контакты, наиболее близкие и постоянные, торговцы, клички по базе ОАК, Сидорович, Бубна, сталкеры, клички по базе ОАК, Химуль, Патогеныч, Аспирин, Даун, Пауль, Гусь, Муха, Котейка, Повар, Гапон, Соболь, Теща, Джим, Змеевик, Матюха. Примечание. По данным источника, плюх, аномальное отсутствие реакции на ржавые волосы и жгучий пух. Аномальная способность обнаруживать гравиконцентраты типа ГК-0754, так называемая жадинка, на значительном расстоянии. В скобках уточнить возможность использования в качестве военного сталкера. Примечание инспектора генерального штаба миротворческих сил. Эту бумажку упырь выпросил у покойного профессора Петракова-Доброголовина, с которым ходил на последнее крупное дело в старой зоне. Кстати, почти все парни из списка остались там, у старой зоны. Кто-то, как старина Пауль или сам профессор, погиб. Кто-то, как теща и Джим, завязал. Кое-кто приехал с ним, вон бокалами звенят, и аспирин орёт что-то про футбол и московский «Спартак», который теперь, кстати, уже вовсе не московский, за отсутствием прежней Москвы как таковой. Несколько раз они ходили здесь в зону, вернулись без потерь, кое-что нашли, хотя страшно вот так в первый раз поднимать и класть в контейнер, скажем, кошачий хвост. Тем более, когда не знаешь, что эта извивающаяся хреновина делает, и не помрешь ли ты, как только к ней прикоснешься, и сдержит ли ее контейнер, который рассчитан на старые добрые артефакты. И вон что за птичка сидит на проводе, обычная ворона, которых старая зона не брала, или местный мутант, прикидывающийся, не выжечь ли тебе глаз направленным лучом наподобие лазерного. Все ветеранские навыки, конечно, работали и тут, в Москве, особенно против разного шоколья, которого здесь оказалось значительно больше. Оно и понятно, брошенные магазины, квартиры, банки даже. Но быстро перевелись. Одни передохли стараниями мутантов и в аномалиях, другие чудом спаслись, перепугались и завязали, третьих положили сталкеры и военные. Сам упырь, что греха таить, прикончил двоих. Но толку от той же способности обнаруживать гравиконцентрат Жадинка? Ведь их тут нету, тут совсем другие гравиконцентраты, и работают они иначе. Жгучего пуха тут тоже нет, есть какая-то летучая вата, комочки наподобие манной каши, только легкие. Так они и не жгутся, они сразу дырку проедают. И в упыре, скорее всего, тоже проедят. Экспериментировать он не собирался, лучше заранее поверить, хуже не будет. Может, жить себе, поживать, проедать остатки роскоши, военсталкера попроситься, наконец, хотя они тут еле-еле работают, все по тем же причинам полной неизведности. В ЦАИ, небось, знают про упыря, и справочка точно такая же у них в деле, явно присобачена скрепочкой. Возьмут, куда они денутся. Ох, не вовремя подвернулся этот продюсер Михайловский со своим мифическим протоном. Еще бы с месяцок так посидеть в штях, и точно пошел бы на поклон в ЦАИ. Упырь с раздражением ткнул окурок сигары в пустую металлическую пепельницу. «Простите, я не отвлекаю?» Упырь удивленно возрился на давешнее существо неопределенного пола типа Наташа, референт продюсера, который произвел такой фурор в кабачке. Правда, сейчас оно выглядело вполне прилично. Ну, почти, в нормальном светлом костюме, на голове уже не такой художественный беспорядок, даже макияжа почти нет. «Не особенно моя прелесть», – не удержался упырь. В честь референта тот проигнорировал наезд и продолжал. «Оскар Никитович не отвечает на звонки, а у меня для него важная информация. Он предупреждал, что мое присутствие здесь нежелательно, но я счел, что лучше рискнуть». «Тебя как зовут-то, бедолага?» – спросил упырь. «Эдуард», – с достоинством отвечал референт. «А по паспорту?» «И по паспорту, Эдуард. Тебе, Эдуард, босса сюда вызвать или внутрь войдешь? Я бы не советовал, там мужики не одетые сидят, могут что-нибудь хорошее подумать. А они притом выпившие». «Был бы вам весьма благодарен», – сказал референт, шаркнув ножкой. Упырь хмыкнул, пошел в сауну. Народ был весел, но относительно трезв, и к пустым бутылкам новых не прибавилось. Идти в зону собрались завтра, не теряя времени, поэтому следовало сохранить форму. «Вот вы где!» – крикнул Михайловский, завидев упыря, и приветливо махнул ему в облы. «Там к вам пришли», – сказал упырь, – «референт Эдуард. Какие-то срочные дела. Пойдите на крылечко, поговорите с человеком». «Эдуард?» «Да», – продюсер поднялся. «Кстати, несмотря на свою некоторую эксцентричность...» «Чего, чувак?» – переспросил Аспирин. «Ну, несмотря на то, что Эдуард похож на педика, он нормальный сотрудник», – отрубил Михайловский. «И, кстати, он идет с нами». Образованному упырю, случившийся за столом, напомнил немую сцену из «Ревизора», особенно застывший в позе городничего Аспирин. Правда, присутствующие быстро опомнились. «Мы же в зону идем. Там, может, спать придется в повалку», – зловеще начал Соболь. Упырь перебил его. «Прекратим дискуссию. А вообще, мужики, вспомните, как мы с самолета людей выводили. Там тоже была пара голубков. И что? Вели себя получше, чем некоторые нормальные. Так что предлагаю закрыть базар. Возникнут проблемы? Решим. Или ты, усатый, боишься, что не отобьешься от пацана в случае чего?» Под общий смех Аспирин насупился и принялся рыться в останках раков. Михайловский, заметно пошатываясь, убрел к своему референту. «Харе обижаться», – примирительно сказал упырь, подобрав так и лежащий на столе компас. «Вот ведь громадных деньжищ стоит штуковина, а валяйте себе среди объедков в пивных лужиц. Решили идти? Идем. Есть у заказчика просьбы и пожелания? Исполняем. Если они не совсем уж безбашенные. Блин, чувак, ну ты представь, это угребище в стрингах по зоне тащить. Надеюсь, что он экипируется нормально и стрингами нас пугать не станет», – рассудительно произнес сантехник. «Не дурак, поди. Понимаешь, не наебится». «Смотрите сами, чуваки», – предупредил Спирин. «У меня того, предчувствие». «Так не ходи», – предложил Бармаглот, который сегодня в основном молчал. «А вот хрен тебе. Тогда не ной. Мне вот капец, как интересно в зону выйти. Я уж думал, не выдержу, соберусь и один двину. А тут такое предложение. У Бармаглот всегда были свои отношения с зоной и ее обитателями. Упырь поначалу его даже недолюбливал. Для серьезного сталкера странноват был Бармаглот. Отпустил раненую псевдоплоть, чуть не завалил туриста, который хотел шпокнуть свежего зомби. А уж слепых собак так вообще любил. И здесь, в Москве, поди, найдет себе товарища для игр. Тем более, многие твари чем-то смахивают на старых, привычных. И сам видел, другие рассказывали. Только давайте решим, раз уж я что-то вроде командира всей этой гулянки, серьезно сказал Упырь. На рожон не лезем, всех денег не заработаешь. А если господин продюсер не получит своего Оскара, ну, переживем как-нибудь. Даже я, даром, что кино люблю. Идемте лучше попаримся, что ли, да в бассейн. А то с утра сидим в сауне, а я ни разу еще и сегодня там и не был. И неизвестно, придется ли еще потом, подумал он, бросая на диван скомканную простыню.